Я этого не нахожу. Когда я любуюсь собой в зеркале, я прямо-таки впадаю в экстаз. Меня ослепляет собственная красота. И по утрам я благодарю природу за то, что она сотворила меня таким прекрасным, таким совершенным и неотразимым». Не находя в себе мужества, необходимого для того, чтобы рассеять заблуждение принца, Жан-Смельчак пробормотал: «Но какое отношение это имеет к запрету выходить по воскресеньям?» «Самое непосредственное. Ты даже не представляешь себе, какие общественные беспорядки вызывала моя красота. Народ безумствовал. Заметив меня, женщины падали в обморок, изнемогая от восторга. Влюбленные девушки стайками устремлялись мне вслед. Они называли меня богом и осыпали розами. Мое появление всегда сопровождалось яростными спорами. Нередко эти дискуссии завершались дуэлями и кулачными боями. Возникали враждующие партии. Одни утверждали, что высшую гармонию выражают черты моего лица. Другие восхищались олимпийской величавостью моей осанки. Эстеты в один голос твердили, что больше всего красит меня мой нос, а психологи превозносили подбородок. Именно подбородок, говорили они, свидетельствует о сверхчеловеческой силе моего характера. Их похвалы сходились только в одном, и факт этот неопровержимый не требует доказательств. Все без исключения считали, что мои уши — это верх совершенства, что равных ушей нет на свете». «Бесспорно», — подтвердил Жан-Смельчак с язвительной усмешкой. «И вот, чтобы избежать всевозможных эксцессов, я решил, ничего другого мне и не оставалось, обнародовать запретительный указ. Слов нет, я подписывал его, скрипя сердце, опасаясь, что это распоряжение вызовет всеобщее огорчение и протесты. Поэтому, дабы загладить эту обиду и предупредить весьма возможную революцию, вызванную отчаянием моих подданных, я, провозгласив этот указ, одновременно приказал воздвигнуть монументы. Монументы, в которых запечатлена моя особа, разумеется. Причем, помимо пеших фигур, сооружены были и две конные. Нечего и говорить, что у этих монументов постоянно кишит толпа пылких энтузиастов. И многие из них то и дело падают в обморок. До того дошло дело, что мой медик распорядился ввести дежурство карет скорой помощи. Этот вид транспорта доставляет моих истерических подданных в специальные лечебницы, открытые на всех главных площадях». В это время на ближайшем дереве засвистел дрозд, и принц прервал повествование, внимая птичьим трелем. Но вскоре он снова заговорил, и в его речи все чаще стали проскальзывать печальные нотки. «Как я уже говорил тебе, удивительнее всего то, что все мои подданные воспринимают меня по-разному. В этом я имел случай убедиться после того, как принял решение осчастливить мой возлюбленный народ монументами, о которых я тебе только что говорил. Для этой цели я призвал во дворец 20 скульпторов и приказал им: «Изваяйте меня. Воплотите в глине, мраморе и в бронзе мои восхитительные формы и мой божественный лик. Но не вздумайте изобразить меня более красивым, чем я есть, тем более, что вам это все равно не удастся. Обуздайте свои порывы и постарайтесь с наибольшей достоверностью воспроизвести то, что видят ваши глаза, и только ничего больше». «И что же?» — спросил юноша, всматриваясь в омерзительную физиономию принца, украшенную слезящимися глазами и чудовищными ослиными ушами. «А то, что произошло нечто неслыханное. 10 скульпторов представили мне свои изделия. Монументы, что и говорить, были прекрасны, но со мной ни малейшего сходства не имели. А остальные 10, не знаю, что и сказать тебе. Но одним словом, эти негодяи оскорбили мои царственные очи 10 гнуснейшими, мерзкими, лживыми и гадкими статуями. Все во мне перевернулось, когда я, пылая гневом, осмотрел эти мерзопакостные изваяния. «Как?» — спросил я. «Неужто я такой и есть?» «Да, ваше высочество», — ответили скульпторы. Я вышел из себя. «Вы все сошли с ума! Не может быть! День и ночь я любуюсь собой, глядя в зеркало, и отлично себя изучил. Я красив! По последним статистическим данным, мое появление вызывает в среднем 650 тысяч обмороков в неделю, слышите? Зарубите себе на носу, моя красота! Совершенно!» «А эти безобразные статуи были похожи друг на друга?» — полюбопытствовал Жан. «Представь себе, все разные. У одной нос был как орлиный клюв, у другой как перечница, у третьей как свекла, и так во всем. Полное расхождение. Только мои прославленные ушки, маленькие, изящные и элегантные, все 10 мастеров вылепили совершенно одинаково». «Невероятно!» — воскликнул Жан Смельчак, не спуская глаз с бесспорно ослиных ушей принца. «Да, действительно невероятно. До такой степени невероятно, что верховный судья моих владений, а этот пост, разумеется, занимаю я сам, мгновенно упрятал всю эту банду бездарей за решетку и обвинил их в неслыханном нарушении законов. Шутка ли сказать? Их глаза не пожелали увидеть меня таким, каким меня должно видеть. И я пригласил других скульпторов».